что сразу отвечало на вопросы его собственной силе. Он перевел взгляд в сторону и увидел бактокамеру с девушкой, у которой была синяя кожа. Ее было видно не полностью, так как этот вариант установки предназначался для транспортировки пострадавших. Дополнительное оборудование опоясывало капсулу, скрывая за собой большую часть пациента. Лицо Чески частично скрывала дыхательная маска, но, тем не менее, он его видел, спокойное, как будто она спит. Это сильно контрастировало с боем и пролетающими бластерным зарядами вокруг, с лязгом падающих дроидов и взмахами световых мечей, со всей ситуацией, что сложилось. Она просто мирно спала, и именно он должен был ее защитить, но все больше убеждался, что не сумел. Что смотришь, видишь ее, так вот знай, так и быть, ты умрешь первым, но после я обязательно убью ее, произнес улыбающийся ситх, отведя руку с орудием назад для колющего удара. Как же так, почему я снова проиграл? Сначала меня заманили в ловушку, потом ранили Тан, та девушка на базе сектантов, и вот, я здесь, подумал Николай, смотря на клинок. Почему-то он чувствовал, что это световой меч того падавана, которого он убил. Снова не смог, снова не сумел спасти тех, кто мне дорог. Какой я после этого воин? Что я могу против их силы? Это нечестно, вашу мать, блять, он мой, прокричал мужчина в балахоне тонким голосом, появившись со стороны. Он атаковал врага синим мечом ударом сверху, тот заблокировал эту атаку, но присел на колени от силы удара. Это казалось удивительным, ведь наносивший удар был изранен, а из груди у него торчала острая коряга от какого-то дерева. Оба адепта темной стороны не собирались отступать, один продолжал давить на второго, пытаясь наконечником меча прорезать его голову, а другой просто оттолкнуть противника, но оба помогали себе силой, и сходу побороть друг друга никто не мог. Николай, освобожденный от давления силы, стал пытаться отползти назад, что было сложно сделать, так как ситхи стояли практически на нем. Похоже, безумец с красным клинком, было видно, что его лицо обожжено бластерным попаданием, но при этом он улыбается, не хотел отпускать и его. На мгновение поддавшись противнику и позволив вражескому клинку поджечь свой плащ, он сменил позу и встал на ногу киборга. Дернув ее несколько раз, мужчина понял, что не сумеет выбраться. «Ты моя добыча!» – прокричал израненный ситх, после чего посмотрел на того, с кем сражался, начав теснить его. «А ты лучше бы не мешался, Хнис. Давно мечтал разрубить тебя пополам, Хралил!» – прозвучал ответ, после чего противник сумел оттеснить уже его. «А вы про меня не забыли, уроды!» – прокричал Гривус, подхватив голову разрубленного дроида и подкинув вверх. Оба ситха на секунду отвлеклись на этот бросок, они даже не могли подумать, что сделал он это третьей рукой. Двумя другими снял с пояса световые мечи и включил их прямо от земли, поранив обоим врагам ноги, а после резким движением отрубив. Оба мужчины закричали, упав на землю, один при этом нанес удар мечом по груди киборга, но оружие отключилось. Тот сел и воткнул ему в голову лезвие, одновременно с этим взяв второй меч обратным хватом и нанося удар безумцу, который оказался умбаранцем. Тот ударом своей руки по его металлической с хрустом костей отбил ее, после чего набросился на него, пытаясь задушить целой ладонью. Николай схватил его за шею и повалил на спину, после чего третьей рукой начал бить по лицу, пока то не превратилось в кровавое месиво. «Это их сила, как же она надоела», — вновь подумал Гривус, краем глаза заметив, что его окружают еще сектанты, видимо, привлеченные тем, что двое их товарища сражались друг с другом. Помогая себе руками, он встал на одно колено, так как неисправная нога не могла держать его нормально, и, приготовив световые мечи, добавил: «Ну, подходите, я уже понял, что мне с вами не по пути». «Кто первый?» Враги без слов продолжали подходить, собираясь атаковать простую цель, но в какой-то момент замерли. Некоторые отступили. Мужчина ощутил, что что-то приблизилось сверху, но не хотел терять контроль над обстановкой, потому и не смотрел в ту сторону. Краем глаза он заметил, что на поля боя стали приземляться солдаты с реактивными ранцами, сразу открывая огонь из тяжелых бластеров по дроидам, похоже, не разбирая, свои они или чужие. Как раз пролетая над ним, в небе из состояния невидимости вышел корвет «Газанти» с большой эмблемой «Сириус Кибердайн» на днище, ведя огонь из своих орудий по некоторым участкам поля боя. Все это заставило усомниться в своих чувствах, так как он ощутил приближение кое-кого другого, потому все-таки посмотрел в сторону. «Позаботьтесь о моей ученице, генерал», — произнес Дуку, активируя световой меч и проходя вперед. Он встал прямо, подняв оружие перед собой клинком вверх, добавив уже для пятерых своих противников. «Можете умереть медленной смертью, если сдадитесь, быстрой, если решите сопротивляться». Двое ситхов переглянулись и одновременно бросились вперед, другие последовали за ними. Граф подпустил их ближе, ушел от первого удара и прорубил спину атаковавшего. Второй противник воспользовался этим и нанес удар со спины, но тот был блокирован. Мужчина своевременно развернулся. В этот момент еще один противник хотел воспользоваться тем, что он занят, и также нанести удар со спины, но Дуку отошел в сторону, продолжая удерживать первого врага, и меч атаковавшего попал по его голове. Тут же убивший товарища лишился головы, этот же удар пришлось блокировать подходящему со стороны. Граф мгновение давил на его оружие, а потом развернулся вокруг своей оси и нанес удар с другой стороны. Враг заблокировал эту атаку, но радовался недолго. Лезвие соскользнуло вниз и отрубило ему обе руки. Уведя оружие вниз, мужчина ударил взмахом снизу вверх, разрубив последнего целого противника от паха до плеча. Развернувшись к тому, что лишился рук и упал на колени, заколол его ударом в район сердца. Конец боя был обозначен тем, что Дуку встал в первоначальную стойку и выключил световой меч. Обернувшись, произнес: «Как вы, генерал?» «Приемлемо», — ответил Гривус, мотнув головой еще раз и вновь посмотрев на пять трупов. «А у вас хорошо выходит убивать ситхов. Им недостает мастерства владения световым мечом», — ответил мужчина, посмотрев на бактокамеру. «Как она? Скоро узнаем», — ответил он, ощутив тряску земли. Вначале показалось, что дело в обстреле сверху, к которому присоединилась появившаяся из облаков щедрость, но тряска нарастала, превращаясь в настоящую качку. «Генерал Гривус, зафиксирована повышенная тектоническая активность. Нужно немедленно эвакуироваться», — сказал Та-200, подходя вместе с небольшим отрядом в два. «Поддерживаю этого, дроида», — произнес незнакомый мужчина в броне, подозрительно похожий на броню штурмовиков, но с эмблемой «Сириус Кибердайн» на предплечье. Заметив внимание киборга, добавил, выпрямившись: «Служба безопасности «Сириус Кибердайн», отряд «Дельта». Газанти уже развернулся и заходил на посадку прямо над ними, хорошо рассчитав места, где опоры коснутся земли. Еще до посадки площадка под днищем начала опускаться, на ней стояли четыре колешца. Они сразу побежали к ним. Солдаты, что высадились ранее, зачистив территорию, заняли позиции вокруг линдспидеров. Несколько начали выгружать бактокамеру, что имело репульсорную платформу для движения. Охранник Ганрия, прихрамывая, повел вице-короля к платформе, пригибая того к земле, хотя обстрела рядом уже практически не было. «Гривус, надо быстрее покинуть эту планету», — проговорил Дуку, смотря на то, как мимо проплывает капсула с ученицей. «Такое ощущение, что он это не из-за землетрясения», — подумал киборг, проходя на платформу следом за остальными. «Чувствует что-то на этой планете? Ну да, он же пользователь силы». Зафиксировано повышение нагрузки на нервную систему, появилась тревожная красная надпись в обзоре, но он лишь понял, что падает и как будто теряет сознание. Все снова погрузилось в тьму. Как мне объяснили позднее, Мари не смогла прибыть лично, но послала вместо себя отряд «Дельта», что-то вроде элитных военизированных сил. Неважно, они прибыли немного позднее назначенного срока, примерно тогда, когда наш корабль падал на планету. Заподозрив неладное и не имея возможности сделать что-то на корвете, они ушли в невидимость и разбирались в обстановке. Им не сразу удалось узнать, где мы, но очень вовремя, к прибытию Дуку, и они его подвезли, то есть доставили на планету и обеспечили зачистку места высадки, разумно подозревая, что может быть что-то еще. Придя в себя, я искренне обрадовался, что был без сознания, поскольку это что-то еще меня напугало не меньше того, что в начале. Я и не думал, что ради моего уничтожения кто-то попытается разнести целую планету. Что же касается потери сознания у киборга, ты же мне не ответишь. Хотя у меня есть подозрение, что дело в планете. Она не хотела меня отпускать, и я даже начинаю понимать, почему, так как, придя в себя, я понял кое-что важное. То, что я покинул ее, еще не означает, что проблемы, связанные с ней, закончились. «Генерал, генерал, вы притворяетесь?» «Да, по показаниям приборов все в порядке, так что хватит притворяться», — прозвучал голос Мари. Он приоткрыл глаза и увидел свет нескольких ламп, как будто находился на операционном столе, При этом девушка, что стояла, нагнувшись к нему, как будто была полупрозрачная. Мотнув головой, мужчина посмотрел по сторонам. Помещение явно было медицинским отсеком щедрости, правда, в углу стояла бактокамера стан, а у дверей два дроидов 2 и 2 колешца. С другой стороны от него была еще одна медицинская кровать, где лежал вандалар. Отрубленная рука была чем-то замотана. Вместе с девушкой в помещении присутствовали Хаесен, Та-203 бойца Сириус Кибердайн, причем тот, что стоял посередине, снял шлем и было видно, что половина его головы из металла. Когда глаза привыкли к яркому свету, Николай понял, что девушка присутствует здесь в виде голограммы. «Мы покинули планету?» – спросил он, хотя по своим ощущениям точно мог сказать, что да. Более того, он как будто знал, что она внизу, словно ощущая тепло, шедшее от нее. «Да, но об этом вы лучше спросите его», – Мари указала пальцем через плечо на командира отряда «Дельта». Вновь наклонившись ближе, протянула ладонь к его груди, но, разумеется, коснуться ее не смогла. «Генерал, генерал, нельзя так несерьезно относиться к целостности своего тела. Знаете, сколько времени займет ремонт? Все эти царапины, выбило несколько полосок картозиса, сломаны конечности. Кстати, когда вы были на этой планете, ощущали что-нибудь?» «Что-нибудь?» – уточнил Гривус, не поняв, что именно она хочет узнать. «Понимаете, эта планета подвержена влиянию некоторых сил, о которых, я думаю, вы знаете, а если не знаете, то все равно должны были что-то почувствовать», — проговорила девушка с таким видом, будто ее фраза очень проста и понятна. «Ну там, какое-то давление на психику или нечто подобное. Просто по настоянию заказчиков я снарядила вашу автоаптечку специальными успокоительными, которые не просто успокаивают организм, а значит и разум, но и должны, по идее, подавлять воздействие этих самых сил. Ничего, ладненько, в любом случае, для ремонта мне придется прилететь самой и притащить мастерскую, так что до встречи, генерал. Воспользуйтесь этим временем, пока ваше тело не может нормально функционировать, для того, чтобы отдохнуть морально. Кстати, для того, чтобы подготовить ваше тело к ремонту, я отключила подачу успокоительных. Сейчас у вас нет причин волноваться, так что это безопасно. Дельта, передай графу Дуку, что я прибуду в ближайшее время, в зависимости от того, как долго провожусь с проектом предсказатель. Ну надо же было вспомнить о таком, спустя столько лет. Пока же угрозы жизни генерала нет, как, впрочем, и чески. До встречи. Вас понял, госпожа, склонил голову мужчина, голограмма исчезла, и продолжил он, уже смотря на киборга. Генерал Гривус, как вы слышали, корабль с запчастями и необходимым оборудованием вскоре прибудет. Воздержитесь от серьезных физических нагрузок и нагрузок на нервную систему. Ваше тело цело, но есть ряд внутренних повреждений. Мы пробудем здесь вплоть до прибытия госпожи Мари. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь. Он вновь склонил голову и направился к выходу. Одновременно с этим в обзоре Николая возникло сообщение о полученном файле. Открыв его, он увидел довольно подробный, оттого и плохо понятный, доклад о повреждениях тела. Отчего-то эта ситуация напомнила ему о броне танков, когда при попадании снаряда броня не пробивалась, но экипаж страдал из-за осколков разрушенных приборов, что находились внутри. Не став пытаться понять все это, мужчина начал попытки подключиться к главному компьютеру корабля дистанционно, чтобы понять, что происходит и сколько времени прошло, когда его внимание привлек тактический дроид. «Генерал, с вами изъявил желание поговорить вице-король Нутганрей. Также граф Дуку вскоре прибудет для разговора. Он приказал уточнить, есть ли у вас что-либо, о чем вы бы хотели рассказать ему до этого разговора», — проговорил Та-200, как обычно, безэмоциональным голосом. «Передай графу файлы с записью перехваченного разговора». Что же касается Ганрея, Гривус сел на кровати, свесив ноги вниз и поняв, что не только не может сгибать сломанную в колене, но и что она покачивается так, будто у него вынули кости. Вспоминая, что произошло внизу, он продолжил. «Скажите Ганрею, что со мной пока нельзя говорить. Осмотр затянулся или еще что-то, я никого не хочу видеть. Кроме графа, разумеется». «Вас понял», — ответил дроид, развернулся на месте и пошел к выходу. «Генерал Гривус, граф приказал выставить караул у дверей медицинского отсека. Часы находятся здесь, потому что так вас всех проще охранять, но если хотите, мы переведем вас в отдельную». начал Калишиц, но замолчал по знаку руки. «Не стоит, спасибо, я останусь здесь. Дуку боится нападения на нас», — произнес мужчина, опуская ладонь. «Не могу знать. Он сказал, что до момента, пока мы не покинем эту систему, вас и его ученицу следует охранять», — ответил воин. «Хорошо, скажи охране, если кто-то придет, пусть сначала сообщат об этом мне, а я уже скажу, пускать или нет», — ответил Гривус и, сделав паузу, добавил: «Из-за произошедшего у меня появилось, о чем подумать». «Я вас понял, генерал», — ответил Хаесен, развернулся и вышел из помещения. Когда створки двери с шипением сомкнулись, в помещении остались трое и лишь один из них был в сознании. Николай смог получить доступ к компьютеру. Судя по всему, работа по стандартизации уже началась, и силы, которые будут включены в КНС, имели одинаковые протоколы безопасности. Он сразу вывел себе в обзор несколько экранов. Два показывали изображение с внешних камер корабля и один с мостика. Первое, что привлекло внимание, это планета, что находилась снизу. Вся видимая часть покрылась облаками серого пепла, посреди которого виднелись огненные реки лавы, следствие землетрясения. Судя по масштабу, задета оказалась лишь часть планеты, но вскоре все живое на ней погибнет из-за пепла или распространявшихся пожаров. Ощущения подсказывали, что из-за происходящего исчезает и еще кое-что, то, что все время пребывания на ней он чувствовал где-то на задворках сознания. Сразу решив, что плохо это понимает, мужчина сосредоточил внимание на других, более важных, на его взгляд, событиях. Еще одна внешняя камера была наблюдательной, обнаруживала интересующие объекты и выводила на экран мостика, потому не заметить, что она пришла в движение, он не мог. Наведясь на участок космоса, она некоторое время смотрела в его черноту и звезды, а после прямо в том месте возник небольшой флот кораблей. В этот раз удивление показалось намного более сильным, точнее сами чувства как будто были сильнее и ярче, что даже отвлекло от причины удивления, на которой удалось сосредоточиться не сразу. Флот Дуку состоял из 8 щедростей и 2 барышников. Неподалеку находились 10 баллонов, видимо, присланных Техносоюзом. Напротив них, как бы прижатый к планете, висел корабль-ядро барышника. Теперь в системе появился еще один флот, состоящий из 12 щедростей, 4 барышников и 1 провидения. Было заметно, как Дуку, Ганри и бойцы Сириус Кибердайн напряглись при прибытии флота, но тут же их успокоил вышедший на связь Рунхака. Пришло воспоминание, что авианесущие разрушители, что в будущем будут очень важны для КНС, создали по заказу Торговой Федерации, отчего было неудивительно, что именно у них они появились первыми. «Вице-кроль, с вами все в порядке?» — с некоторым испугом произнес неймодианец, появившийся в виде голограммы. «Да, благодаря нашим союзникам», — произнес Ганрей, потирая плечо и как будто стыдясь того факта, что был одет в доспехи. «Это все старший торговец Хагин. Уничтожьте его корабль-ядро немедленно. Вице-король, кажется, мы с вами уже успели обсудить этот момент. Он нужен мне и кое-кому еще для допроса», — произнес Дуку, позволив проскользнуть недовольству в свой голос. «Я не допущу, чтобы он ушел от ответа, и чтобы мной кто-то командовал. У меня к вам еще уйма вопросов о том, с кем мы встретились на этой планете и как вообще все это вышло. Если бы не ваш генерал», — Ганри со злостью бросил шлем, что держал в руках, в пол, пока вокруг звучал звон от того, что тот катился вниз, добавил: «Немедленно уничтожьте корабль-ядро». «Будет выполнено», — ответила голограмма, посмотрев куда-то в сторону и сделав несколько жестов. Провидение вместе со своим флотом двинулся вперед и открыл огонь по шарообразному белому кораблю. Тот начал стреляться в ответ, но по мере того, как к обстрелу присоединялись все новые корабли, его ответные залпы стали практически незаметны. Дуку, возможно, и хотел возразить, но не стал, в то время как вице-король недобро улыбнулся, смотря на взрывы, что начали появляться на корабле цели. К ним обратился какой-то дроид, а вскоре перед креслом капитана возникла голограмма еще одного неймодианца. «Господин, мы не нашли его, шаттл из крепости не вернулся, а остальные потеряны», — прозвучал голос дроида где-то рядом, но голограмма ему уже не ответила. «Вице-король, я сдаюсь, я хочу сдаться. Это не я, я не виноват. Меня обманули местные ситхи, те, что были на планете. Я не хотел, они внушили мне это, и я», — испуганно закричал Хагин, при этом пытаясь удержать равновесие, так как его корабль все еще обстреливали. Он прикрылся рукой, как будто от близкого взрыва, продолжая прежним испуганным тоном. «Вице-король, я отдам вам все свои деньги. Я могу выкупить свою жизнь. Пожалуйста, сдохни, мерзавец», — лишь ответил Ганрей, возможно, улыбаясь. Как-то у него получилось подгадать момент так, что именно после этих слов щит корабля ядра отключился, и взрывы начали покрывать его корпус. Что-то внутри начало взрываться, и вся сфера покрылась многочисленными внутренними взрывами. «Нет!» — кричала голограмма, из-за тряски упав на пол и перед тем, как ее скрыли языки пламени, а связь оборвалась, добавила. «Я не хотел, меня обманули». Корабль-ядро взорвался ярким огненным взрывом, который перерос в яркий шар желтого света и вскоре погас, оставив на своем месте лишь небольшое количество оплавленных обломков, при этом часть из них устремились к планете и вскоре показались в виде многочисленных красных следов, несущихся к ее поверхности. «Так будет с каждым, кто решит предать меня», — добавил Ганрей, а поскольку смотрел в панорамные иллюминаторы, не было понятно, кому, повернувшись к графу, добавил: «Я отправляюсь на свой корабль сразу, как поговорю с генералом Гривусом, подальше от этой противной планеты. Позже свяжусь с вами для разговора. Хака, пришли за мной шаттл». «Да, вице-король», — ответил вторая голограмма неймадианца, при этом смотря куда-то в иллюминатор на последствия обстрела, а не на него. «Граф Дуку, нам начать расчет сверхсветового прыжка?» — спросил неизвестный Гривусу дроид-тактик. «Да», — ответил мужчина, проводив взглядом вице-короля. «Вот и все, закончилось. Надеюсь, присутствие Кронала мне не привиделось», — подумал Николай, отключаясь от камер наблюдения. «Нет, запись же есть, и вскоре ее получит Дуку, а значит, похоже, ушел, гад, как-то заставив Хагина предоставить все так, будто это местные ситхи на него повлияли, хотя на деле все серьезнее. Посмотрим, что скажет Дуку. А сейчас лучше поспать, пока есть возможность, а то после подобных событий обычно всегда идет долгий разбор полетов. Если подумать, я вновь занялся самокопанием. Это мне не свойственно, хотя и не каждый раз попадаешь в другой мир, в тело, существа, которого уважаешь и знаешь, но у которого совсем не простая судьба и не последняя роль. По крайней мере, сейчас как будто для этого настало время. Не надо никуда спешить, опасности позади, но в то же время я уже задумался о вопросах, решение которых нужно сейчас. По сути, они сами по себе возникли, так как вот он я, с поврежденным телом, здесь. Не знаю, к чему это все приведет. Атака, по сути, объявление войны пророков, они очень хорошо показали, на что способны. В то же время я понял, что все будет не так просто, а еще, Мари тут упомянула о каких-то успокоительных, неужели в ДДГ есть что-то, что способно подавлять влияние силы на чувства и эмоции? По идее, возможно, если здесь есть мидихлорианы. С другой стороны, это ли она имела в виду? Может, все эти вопросы, неуверенность в себе и в том, правильный ли путь я выбрал, от влияния этой планеты, а может, от того, что вот прошла первая серьезная битва, и что я имею? Полный разгром. Да, я спасся и, возможно, спас остальных, но если бы не своевременное прибытие Дуку, те пятеро ситхов меня бы добили, а потом добили бы Танны Вандалара. Можно ли считать победой то, что двое сейчас при смерти, а я не боеспособен? А главное, убиты враги, но это лишь пешки настоящих врагов, так что можно ли это назвать победой? Результат это моих усилий или же просто удача, ну, или помощь силы, в которую я все равно не верю. Я проиграл, как бы мне не хотелось думать иначе, а ведь эта битва была лишь одной из первых, и настоящая война еще не началась. Как мне быть дальше, не знаю. «Граф Дуку, нам начать расчет сверхсветового прыжка?» — спросил дроид-тактик.